Вы человек ученый, умеющий чеканить сентенции, которые не пришли бы мне на ум, даже если бы я 10 лет кряду ломал себе голову, хотя, как вы могли заметить, и мне в свое время досталось тонкого образования. И не говорите мне, что ваше семейство откажется заплатить нам, бедным морякам, за спасение вашей драгоценной жизни, скажем, 1050 цехинов. Под конец этой тирады глаза капитана затуманились слезой, а голос растроганно дрогнул. И Петр с беспокойством подумал, что если образованный негодяй куда хуже необразованного, то негодяй образованный, да еще и плаксивый, самый опасный из всех негодяев. «Почему же только 50?» — сказал он. «Почему не 100, не 200 тысяч?» Лицо капитана, выражавшее растроганность, снова прояснилось в улыбке. «Кажется, сеньор де Кукан, вы наконец-то вернулись к разуму. Скажите, где резиденция вашего семейства? Напишите им пару строчек, и вы живы и здоровы вернетесь домой, как только ваш посланец, которого я отправлю, вернется с суммой, только что вами названной, и все будет в порядке». «Вот вы сейчас сказали, что я наконец-то вернулся к разуму», — сказал Петр. «Но это неверно. Я никогда не отпускал от себя разум, а потому и возвращаться мне к нему не было необходимости. Впрочем, и все остальное не так. Да, я вращался в придворных кругах. Да, было время, когда я обладал и могуществом, и славой. Но, увы, то время миновало. Ненадолго наступил период упадка, и вместо титана, каким я себя полагал, перед вами граф де пустой карман из скудного. Ибо нет у меня родового имения, капитан, нет даже жалкой хижины, которую я мог бы назвать своим домом, и нет ни жены, ни детей, ни родителей, ни братьев с сестрами. В общем, ничегошеньки на всем белом свете. Говорю я это отнюдь не для того, чтобы пожалеть самого себя. В таком абсолютном одиночестве виноват я сам. А чтобы вам стало ясно, из гранитной скалы скорее выжмешь апельсиновый сок, чем из меня хоть на грош больше того, что я вам предложил, то есть 500 цехинов. Это последнее и единственное, что у меня есть, потому что 100 цехинов нужна мне, чтобы купить одежду, оружие и лошадь. Вряд ли вам представится такая возможность, — угрожающим тоном проговорил Эмилио, — ибо если вы и в самом деле так бедны, как утверждаете, я прикажу бросить вас в то самое море, из которого мы вас выудили, причем в том месте, где водится много акул. «Сделайте это!» — вскричал Петр. «Всю жизнь я сталкивался с человеческой глупостью и жадностью, и это уже утомило меня. Мне приятнее угодить в пасть акулы, чем в лапы такого гнусного живодера, как вы». «Возьмите обратно эти слова!» Краска, бросившаяся в смуглое лицо капитана, свидетельствовала, что им овладела страсть, лишавшая его способности мыслить, что, согласно формуле Петра, означало утрату свободы. «Никакой я не гнусный живодер. Я бандит, чьи предки издавна кормились тем, что отпускали за соответствующий выкуп состоятельных людей, похищенных ими и брошенных в заточение. Я Морселли. Говорит вам что-нибудь это имя?» «Кроме того, что оно приятно на слух и красиво, оно мне ничего не говорит. В таком случае, ручаюсь вам, не скоро вы его забудете», — сказал капитан, «ибо не только я, но и все, кто хоть что-нибудь значит на этом судне, Марселли». «Великолепно», — бросил Петр. «Так какое же ваше последнее слово, прежде чем я исполню свою угрозу и велю швырнуть вас за борт?» «А достаточно тут акул?» Будьте спокойны, в этих местах акул целые стаи.